Глава 17. Ангел. Я плавала в теплом влажном тумане, то выныривая в жесткую холодную реальность, то вновь погружаясь в мягкость забытья. В моменты просветления у меня ныли ладони, словно я снова шестилетняя девочка, что так неловко схватила горячий ковшик. Мама дула мне на ранки и смазывала их специальной мазью. Я ощутила прохладное дыхание на коже руки и улыбнулась. По щеке скользнула слеза, когда я пробормотала, не открывая глаз. «Я скучаю по тебе». Схватила за ее руки, такие большие и любимые, и тут живот пронзила резкая боль. Я ухнула и распахнула глаза, столкнувшись взглядом с темными глазами Лютого, обмерла. На голове Лютого белела повязка, на лице выделялся бежевый пластырь. В одно мгновение в памяти всплыли и его резкие движения на мне тогда, в машине, и его плотно сжатые губы, когда на мужчину упал станок с металлическими блинами. Я отпихнула руки мужчины, в которые вцепилась во сне своими перебинтованными, и судорожно отползла от него по скрипящей крахмалом простыне. В мгновение в душе поднялись темные волны ненависти — и, захлестнув меня с головой, остались на языке металлическим привкусом. Я застыла изваянием, не сводя настороженного взгляда с урода, словно на бешеного волка, ожидая от него чего угодно. «Не трясись!» — он криво растянул губы. «Невеста, тебе придется ко мне привыкать, даже улыбаться, даже прикасаться без отвращения, ведь твой папочка быстро поймет фальшь. А мы должны казаться счастливой парой. Твое молчание за его...» Он опустил темный взгляд на мой живот. «Жизнь. Помнишь уговор?» Я сглотнула подкативший к горлу ком и прижала руки к животу. Ощутив повязку, похолодела и спросила деревянным голосом. «Что с ним?» «Пока жив». Лютый тяжело встал и отошел от кровати к окну. Его походка казалась тяжелой и неровной, будто его качало в океане на большом корабле. Он обернулся и, прищурившись, сказал: «И ты будешь жива и в безопасности, пока он цел. Советую не нервничать и доносить ребеночка здоровым». Я бы рассмеялась, да только, кажется, за эти недели я забыла, как это делается. Он издевается. Ответила, стараясь, чтобы голос мой не дрожал и звучал по-деловому. «Спасибо за совет. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы он остался цел». Как мне хотелось добавить «и подальше от тебя», но я понимала, что этот страшный человек не отступит. Он вбил себе в голову, что мой отец совершил немыслимое преступление и будет мстить. Страшно мстить. Раздался вежливый стук, и в комнату вошла девушка. Она улыбнулась Лютому одновременно зазывающе и испуганно, будто сама боялась своих желаний. Игриво сообщила, что время укола. Лютый не сдвинулся с места, и девушка, приблизившись, принялась нежно протирать тампоном его оголенное плечо. Обрисовывала бицепсы, будто собиралась туда сотню уколов сделать, а не один. Я поразилась беспечности медицинской сестры. Шрам, как дикий зверь, набросится, если она вызовет в нем инстинкт охотника, сорвет одежду и разложит прямо тут, при мне, я в этом не сомневалась. Если не задрал девушке юбку, значит, она его не заводит. А вот на меня посматривает так, что холод по спине прокатывается. Я кожей ощущала, как взгляд Лютого царапает мне грудь и живот. О чем он в этот момент думает, нетрудно догадаться, и от этого начинало тошнить. Взгляд, полный животного желания и прожигающий ненависти, давил, терзал, мешал дышать. Если верить едва не проткнувшему меня ножом подонку в дорогом костюме, Лютый собирался не только изнасиловать меня, но и убить. Не знаю, почему он не сделал этого тогда, зато уверена, что теперь, когда вот он так смотрит на меня, позволяет жить лишь из-за ребенка. Я видела, как шрам вздрагивал, когда тот человек говорил о мальчике, с которого хотел живьем снять кожу. Меня и само передергивало. Это не люди, звери, и я волею злой судьбы оказалась в лапах беспощадных хищников. Пока медсестра осторожно вводила иглу Лютому, я сверлила яростным взглядом его до ужаса широкую мощную спину. Слышишь ты, урод? Моего ребенка, к которому ни ты, ни кто-либо другой отношения не имеет. И чтобы защитить его, мне предстоит стать хитрее и беспощадней, с волками жить. Когда девушка входила, я заметила в коридоре три темных фигуры, люди лютого. И думать не стоит, чтобы сбежать. Даже если мне, ослабевший, удастся ускользнуть от изверга, из этой клиники, явно частной, купленной моим врагом, меня не выпустят. Можно было попробовать подкупить медсестру и, переодевшись в ее халат, обмануть охрану. Но лютый, судя по мятой одежде и скомканному покрывалу на кожаном диванчике, что стоял у противоположной стены, не покидал палату. Я не строила иллюзий, на меня ему было плевать, он беспокоился лишь о ребенке и мести. Можно ли довериться странной привязанности подонка к зачатому насильным малышу? Рискну ли я ступить на этот тонкий лед, понимая, что под ним простирается пропасть, на дне которой острые скалы? Сейчас приходилось выбирать меньшее из зол, то, которое позволит мне выжить и защитить моего ребенка. Я помнила каждое произнесенное в том богатом доме слово, каждый взгляд. И хоть сама едва дышала и почти теряла от боли и потери крови сознания, слушала и запоминала. Нет, конечно, я не верила, что папа мог сделать что-то настолько ужасное, как говорили эти люди. На месте изуродованного человека ужасно и реально. Настолько, что Шрам даже желает жениться на мне, чтобы подобраться к моему отцу. Я приняла решение и с усилием поднялась с постели. Живот тянул, и израненные ладони ныли, но я сделала шаг, второй, и, не отрывая взгляда от ненавистного врага, отмела последние сомнения. «Я помогу тебе войти в наш дом, лютый, а оттуда тебя уже вывезут в гробу». Любуясь, как бережно и нежно нажимает на поршень шприца медсестра, осторожно вводя лекарства, я нарушила звенящее молчание. «Раз ты решил жениться на мне, мне стоит представить тебя моему отцу». Выдавила, стараясь не выдать чувств. «Жених, можем ли мы не откладывать этот визит и поехать прямо сейчас?» Мужчина повернулся всем телом и, не обращая внимания ни на испуганно вскрикнувшую медсестру, ни на сломанный шприц, ни на иглу в своей руке, шагнул ко мне и, протянув руку, схватил меня за шею.